В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная. Такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности, и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами «Уильям Генри Хамбл». «Вы могли получить эту бумагу еще 3 дня тому назад, мои миленькие», — сказала она, улыбаясь. «Достать ее было очень легко. Я только заикнулась, и все было моментально устроено. А теперь до свидания. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, 2 консулами, а еще 10 человек на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу». Вручили мы ей $500, она сунула их в ящик письменного стола, не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись. Выехали мы домой в тот же день, мы послали Биллу телеграмму «Все устроено, готовь бокалы», и чувствовали себя превосходно. Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин. «Ладно», — говорю я. Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала в назначенный срок, и ничего не перепутала. Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом. В бумаге было все как следует. Бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла. Но назначили его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде. На станции Литл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток по направлению к Верхнему озеру. С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.